ничего. Серые тени, пустые слова. Честь постыдна, ну а шлюха света. Солнце и вновь рассвет, мир которого больше нет. Мысли уносят вдаль. Не нужно, что телу нужней. Мир внутри для сумасшедших людей. Липкая похоть золотого тельца. Предел желаний для любого тупца. Солнце и вновь рассвет. Мир, которого больше нет. Мысли уносят вдаль. Чувство, чье имя любовь. Но сейчас оно живет между ног. Смотрю праздник, есть повод гулять. Они в забвении и не могут мечтать. Сон и вновь рассвет. Мир, которого больше нет. Мысли уносят вдаль. Сжигает огонь чистоты. И стадо щурится, пожав хвосты. Он открывает вечность тропу. Но только тем, кто открыл сердце ему.